Лицей. Осень. Еще одна история про родителей и детей, на сей раз долгоиграющая. Кузен лидера «Машины времени» и экс-гитарист «Воскресенье» Алексей Макаревич собрал вокруг своей дочери Анастасии гитарное девичье трио, исполнявшее постельный студенческий колледж-поп, примерно как у Трейси Чепмен. Сходство подчеркивал клип на осень с машинами и поездами, как будто снятый на американском Среднем Западе. Учитывая пестроту российского эфира тех лет, кажется, что у такой музыки шансов на большой успех было немного, но как минимум один общенациональный хит у лицея получился. Возможно, потому что в России вообще всегда чего-то любили и сочинять, и слушать песни про осень. Анастасия Макаревич, вокалистка. Когда появилась песня «Осень», я еще жила со своими родителями, то есть с отцом, то есть с нашим продюсером Алексеем Макаревичем. Делалась она так же, как остальные. Сначала отец сочинял мелодию, показывал ее, я пел на нее какую-то рыбу, и потом он писал русский текст. Мне почему-то помнится, что первый текст был какой-то вроде «Школа, школа», кто-то его написал для нас. Но в итоге Алексей этот текст забраковал, и получилось «Осень-осень». Папа еще отдал текст Михаилу Таничу, и тот поправил несколько строчек. Вот «И лихой ветер гонит их за мной», вот это по-моему его. Как только песня вышла в эфир, она звучала из каждого киоска, и буквально через неделю мы проснулись знаменитыми. Мы давали по 3 концерта в день. Люди плакали, кричали, дежурили у подъезда. Мы тогда жили в одном доме с Ириной Аллегровой. И сначала ее фанаты исписали ей подъезд. А как только сделали ремонт и все закрасили, появились мои фанаты. И росписи стен начались заново. Хотя соседи как-то по-доброму это все воспринимали. Видимо, их тоже песня приняла. Потом мы год на полтора уехали из Москвы на гастроли. Приезжали раз за 2-3 в месяц повидать родных, сдать сессию и опять вперед. Мы объехали всю Россию, а тогда еще не было таких условий, как сейчас. Мы могли жить в номере, где кому-то не хватало кровати или не было горячей воды. Частенько бывали совместные туры с другими артистами. Помню, как мы мылись в номере у Леонида Агутина. У нас не было горячей воды, а у него была. И голову перед концертом нужно же было помыть. Возили с собой печку-бутербродницу. Мы в ней варили и кашу, и омлеты. Были такие города и селения на севере, где не всегда даже можно было какую-то еду достать. Интервью брала Марина Перфилова в 2011 году. Алексей Макаревич, создатель группы, продюсер. Когда появилась осень, я был в раздумьях. Либо я хороню проект, либо что должно произойти. Второй альбом «Лицея», «Подруга ночь», вышел не очень удачным, и я понимал, что у меня уже нет никаких сил, ни моральных, ни физических, ни материальных, чтобы продолжать. Я тогда делал ремонт в квартире, никуда не выходил 10 дней, занимался шпаклевкой стен. И вот во время ремонта у меня и сочинилась песня «Осень». Честно говоря, тогда я не видел в ней ничего особенного. Я дядька рассудительный, философствующий, но иногда не вижу значимости каких-то вещей, которые у меня под носом. Не понимал, чем она так всем нравится. Только потом понял. Но радовался, как мыльный пузырь. Насчет того состава группы «Лицей», который некоторые считают лучшим. Просто эти артистки были в коллективе в тот момент, когда появилась «Осень». Были бы другие, они бы стали популярны. До «Осени» никто не воспринимал их всерьез, не персонифицировал, не говорил, что это, скажем, Настя Макаревич, Лена Перова и Изольда Ишханишвили. Просто когда песни делают артистов известными, все вынимают увеличительные стекла. Так, так, кто же у нас здесь? Есть такая поговорка, с которой я согласен. Все дураки, пока они не звезды. Этот случай еще раз подтвердил доказательную базу этого высказывания. Были никто, потом благодаря песне стали заметными, и тогда уже произошла, как говорится, мифологизация сюжета. Интервью брала Марина Перфилова в 2011 году.